Нередко обстоятельства громких криминальных эпизодов выглядят странно, запутанно или даже абсурдно. Ситуацию может усугубить срок давности. Например, если с момента убийства прошли десятки лет, это будет создавать дополнительные сложности его раскрытию. Там, где опытные детективы не смогли докопаться до правды, помочь сможет только технологический прогресс. В 1975 году был построен Трансаляскинский нефтепровод. Первые баррели нефти пошли по нему в 1977 году. С этого момента на Аляске началась настоящая лихорадка на почве черного золота. Государство вкладывало крупные суммы денег, чтобы привлечь в местные города рабочие руки. Это сработало, и в течение нескольких лет в Анкоридж и Фэрбэнкс начали стекаться тысячи тружеников. Кто-то осел здесь на постоянку, другие люди приезжали на вахту, а затем уезжали домой. Их объединяло желание заработать. Были среди этого потока и люди с более коварными мыслями. Параллельно с рабочими сюда прибывали криминальные элементы, связанные с организованной преступностью. В первую очередь их интересовали деньги. Они предлагали нефтяникам специфические услуги, в первую очередь запрещенные вещества, и занимались торговлей людей. Конечно, для обычных жителей городов это было проблемой, так как криминальная обстановка обострилась. Тем не менее, местных жителей это не особенно беспокоило. В 1978 году Шелли Коннелли едва исполнилось 16 лет, и нефтетрубопровода «Мания», как ее называли, девушку тоже не особенно беспокоила. Она проживала в самом крупном городе Аляски – Анкоридже. Она вела типичную подростковую жизнь, училась, любила встречаться и общаться с друзьями, посещать различные вечеринки. В остальное время девушка стремилась исполнить свою давнюю мечту. Шелли хотела стать косметологом. Она понимала, что для этого необходим диплом. Поэтому в планах было окончание средней школы, а затем поступление в медицинский колледж. Для этого девушка усердно трудилась, училась и подрабатывала, чтобы обеспечить свою независимость. Также девушка обожала прически, окончила курсы парикмахеров, благодаря чему могла подрабатывать. 6 января 1978 года был обычный день для семьи Коннелли. 16-летняя Шелли утром отправилась на учебу, а когда вернулась днем, решила развлечься. Девушка сказала матери, что собирается покататься с друзьями на коньках, поэтому мать без проблем ее отпустила. На самом деле это была ложь. Вместо коньков вечером она направилась в шумный бар Анкориджа. Он был популярен среди местных жителей и приезжих рабочих. Естественно, на входе заведения стоял охранник. По закону он не должен был допустить внутрь 16-летнего подростка. Однако Шелли была хорошо известна в этой части города, в том числе в заведении, так как постоянно приходила сюда. В бар частенько приходили и другие подростки. Видимо, в конце 70-х на Аляске в этом не видели проблем. Старшая сестра Шелли также пришла в этот бар с бойфрендом. Она видела школьницу тем вечером. Шелли познакомилась там с компанией молодых людей, которые казались не местными. Их было трое. Парни и Шелли провели здесь вечер, задержались до поздней ночи. Только около 2 часов ночи компания уехала из заведения. Охранник бара видел, что все они сели в небольшой седан темного цвета. Это отметила и сестра девушки вместе со своим бойфрендом. Старшая сестра попыталась отговорить Шелли, так как сама впервые видела эту компанию, но девушка не послушалась. Когда старшая сестра вернулась домой позже, то сразу обратила внимание, что Шелли нигде нет. Впрочем, она решила не паниковать, предположила, что младшая сестра весело проводит время и вернется позже, поэтому просто легла спать. Когда девушка проснулась, оказалось, что родители уже пытаются выяснить, где младшая дочь. Они обзванивали ее друзей и знакомых, но никто не видел Шелли с прошлого вечера. К полудню стало очевидно, что произошло нечто тревожное, поэтому вся семья Коннелли отправилась в полицейский участок, чтобы заявить об исчезновении Шелли. Старшая сестра сразу призналась, что пропавшая прошлым вечером допоздна проводила время в баре. Она предоставила описание компании, которой младшая сестра проводила вечер. Девушка считала, что это были работники нефтепровода, так как они не были похожи на местных. В баре выяснить личности не удалось. Подозрительных молодых людей начали разыскивать среди вахтовиков и приезжих. Кроме того, обратили внимание на недавно освободившихся из тюрьмы мужчин, которые вернулись в Анкоридж за последнее время. Оба направления не принесли никаких результатов. Так как речь шла о несовершеннолетней, которая пропала при странных обстоятельствах, полицейские сразу взялись за дело. Они начали прочесывать окрестности. Прошло около суток, но за это время не удалось найти ничего. Детективы только собрали описание молодых людей, пообщались с сотрудниками заведения, которое посетила школьница. Расследование топталось на месте. Ситуация изменилась на следующее утро, когда туристы проезжали мимо железнодорожных путей около Белуга-Пойнт. Они решили остановиться, чтобы сделать фотографии. И, приблизившись к краю скального уступа, один мужчина из группы заметил ниже по крутому склону нечто, напоминающее очертания тела человека. Присмотревшись, он убедился в этом, после чего туристы сразу обратились в правоохранительные органы. Когда на место прибыли полицейские, они обнаружили тело девушки, лежащей на камнях в 15 метрах ниже по крутому склону. Блузка девушки без рукавов была задрана до уровня шеи. Это позволило увидеть многочисленные синяки и ссадины, которые покрывали все тело. Внешне она была очень молодой, вероятно, несовершеннолетней. Никаких документов при ней найти не удалось. Указаний на имя не было и вокруг тела. Было очевидно, что она стала жертвой длительного истязания. Предположительно, ее избили, а затем тащили за автомобилем по асфальту, а затем бросили с насыпи. Вероятно, это произошло в движении, так как никаких следов торможения на дороге не было. Кроме того, нашли место, где жертва была выброшена. Судя по положению тела на насыпи, оказавшись на ней, жертва продолжала бороться за жизнь. Она все еще была жива, даже в сознании. Об этом говорили следы, оставленные на камнях. Девушка пыталась ползти вверх. К сожалению, ее ноги оказались сломаны при падении из машины, а из-за длительного избиения она потеряла все силы, поэтому безымянная жертва не смогла подняться. Внешний осмотр позволил заключить, что травмы не были смертельными. Однако речь шла о январе на Аляске, когда было очень холодно. При этом жертва была только в тонкой блузке без рукавов и в джинсах. Предположили, что она могла погибнуть от переохлаждения. Точнее, можно было сказать, только после вскрытия. Однако в лаборатории смогли раскрыть куда больший масштаб жестокости нападения на девушку. Оказалось, у нее все же были смертельно опасные травмы, которые вызвали внутреннее кровотечение. По мнению судмедэксперта, если девушка не погибла от него, то гарантированно умерла от переохлаждения. В любом случае, она пролежала на насыпи несколько часов, прежде чем погибнуть. Помимо всех травм, погибшая вступала в интимную связь незадолго до смерти. Вероятно, это было сделано против воли девушки. Она была избита каким-то тупым предметом, получила несколько рваных ран, серьезных ссадин, ушибов. У нее даже обнаружили разрыв печени, вызванный тупой травмой в области живота. В заключении о смерти было указано внутреннее кровотечение и гипотермия. Девушка получила оборонительные травмы. Из-под ногтей собрали частицы кожи, которые свидетельствовали о длительной борьбе за жизнь. Преступник должен был получить травмы, учитывая количество частиц кожи. Начали искать человека, склонного к насилию, и с травмами на руках и на лице. Помимо источника ДНК предполагаемого преступника под ногтями, в теле жертвы нашли биологические жидкости, свидетельствующие о произошедшем половом акте. Считалось, что жертва подверглась нападению на сексуальной почве. Все это могло стать ценными уликами и указать на преступника, если бы речь шла не о 1978 году, когда методикам анализа и составления профилей ДНК еще только предстояло появиться. Несмотря на это, Судмедэксперт был достаточно предусмотрителен, поэтому сохранил образцы и отправил их в архив. Первоочередным вопросом стало определение личности погибшей. Полицейский участок Анкориджа провел пресс-конференцию с помощью местных телеканалов, сообщили о том, что обнаружено тело девушки, которую изнасиловали и убили. Преступление было очень жутким, вероятно, даже с элементами пыток, поэтому вызвало широкий общественный резонанс. В очередной раз волна критики была направлена против приезжих работников. Их напрямую связывали с ухудшением криминальной обстановки в районе. Семья Коннелли не увидела репортаж сразу. Они позже услышали, что в нескольких километрах от Анкориджа была найдена безымянная жертва. Мать и отец сразу обратились в правоохранительные органы и уже по описанию одежды погибшей узнали Шелли. После того, как членов семьи пригласили на опознание, они окончательно идентифицировали жертву как 16-летнюю Шелли Коннелли. Началось расследование жестокого убийства. Любопытно, что нападение произошло в период, когда серийный убийца по имени Роберт Хансен охотился на одиноких женщин в Анкоридже и окрестностях города. В год, когда погибла девушка, было обнаружено еще 7 тел, которые были жестоко убиты. Изначально Шелли хотели связать с маньяком, имя которого в тот период еще не было известно. Однако детективы сразу заметили, что обстоятельства смерти старшеклассницы не были похожи на типичный почерк серийного убийцы. Она также не походила на его излюбленный типаж. Считалось, что Шелли погибла от рук другого человека. Позже, когда Роберт Хансен был пойман, его образец ДНК сравнили с материалами по делу Шелли, и они не совпали даже по группе крови. Из-за многочисленных нападений и убийств в районе полиция Анкориджа была очень занята расследованиями этих дел. Ресурсов катастрофически не хватало, поэтому делу Шелли не могли уделить большого внимания. Детективам не удалось найти никаких зацепок, которые привели бы к преступнику. Убийца не оставил других следов. Не удалось найти предметы, которыми девушку обездвиживали и избивали. Соответственно, не было отпечатков пальцев, а свидетели даже не смогли дать полноценного описания каждого члена компании, с которой Шелли проводила последние часы своей жизни. Посетители бара были слишком пьяны в тот вечер, поэтому их истории существенно различались, и это сильно подрывало доверие к их показаниям. Впрочем, расследование не стояло на месте. Опросив свидетелей, а также проанализировав типичный контингент бара, удалось заметить, что одно имя появляется чаще прочих. Речь шла о человеке, известном в криминальном мире, его кличка была Пинки. Он жил неподалеку от Анкориджа, и на него указало сразу несколько свидетелей. Проверка истории молодого человека показала, что он находился в поле зрения правоохранительных органов с подросткового возраста. Список преступлений постоянно пополнялся. Начиная с побегов из дома, постепенно аппетиты росли. Ближе к гибели Шелли он совершил несколько нападений насильственного характера, а также распространял запрещенные вещества. Сразу выйти на главного подозреваемого не смогли, он будто пропал, что только укрепило подозрение в его адрес. Предположительно, этот Пинки скрывался после изнасилования и убийства. До общенационального розыска дело не дошло, так как в течение 48 часов полицейские вышли на подозрительного молодого человека. Его доставили в участок на допрос. Пинки отрицал вину и доказать ее не удалось, так как он предоставил алиби, которое быстро подтвердилось. После этого сотрудники правоохранительных органов в очередной раз обратились к общественности, изложили всю информацию, которая была известна на тот момент, и просили помощи от свидетелей. В участок обратилось несколько человек, которые предоставили информацию, но ни одна из этих зацепок не сработала. Расследование зашло в тупик. Между 1978 и 1997 годами попытки раскрыть убийство Шелли Коннелли предпринимались несколько раз. Периодически у детективов появлялись новые подозреваемые, но все они отрицали вину, предоставляли алиби. следователям не удавалось найти достаточного количества доказательств, чтобы предъявить обвинение. Списки пополнялись, но привлечь хоть кого-то к ответственности не удалось. Из-за отсутствия веских оснований требовалось нечто инновационное, чтобы сдвинуть расследование с мертвой точки. Казалось, ситуация должна измениться к 1997 году, когда детективы могли под новым углом взглянуть на собранные доказательства. В этот период произошел настоящий прорыв в области тестирования ДНК. На Аляске заработала лаборатория, которая занималась составлением и исследованием профилей. Образцы по делу Шелли Коннелли были отправлены для исследования, и это позволило составить профиль преступника. Родные убитой школьницы надеялись, что теперь узнают, кто убил дочь. Полученный профиль проверили по базе данных преступников, но совпадений не нашлось. Это было объяснимо, так как в тот период составление базы данных и пополнение ее профилями преступников только началось. Решили, что в ней оказалось недостаточное количество образцов. Впоследствии профиль несколько раз перепроверяли, но он все так же не показывал совпадений. В 2003 году появилась еще одна надежда. Теперь в полную силу заработала комбинированная система анализа ДНК CODIS. Следователи были уверены, что наконец их ждет прорыв, но и в этот раз совпадений не было. Это стало загадкой для детективов. Неужели человек, способный изнасиловать и жестоко убить школьницу, больше не совершил ничего подобного за несколько десятилетий? За последние 15 лет делу Шелли еще несколько раз уделяли внимание, но каждый раз следователи заходили в тупик. Только в 2018 году, когда была собрана новая группа по расследованию нераскрытых преступлений, произошел настоящий прорыв. В этот период в команду вошел новый следователь. Он был перспективным специалистом и сразу обратил внимание коллег на инновационный метод, о котором услышал в репортаже, незадолго до этих событий. Этот следователь узнал, что появился новый тип судебно-медицинского анализа ДНК, который называли генетической генеалогией. Большой прорыв в этом направлении продемонстрировала лаборатория Парабон, которая упоминалась в статье. Эксперт организации рассказал, что уже десятки преступлений, которые долгие годы оставались загадкой для следствия, удалось раскрыть. Следователь предположил, что если профиль ДНК предполагаемого убийцы Шелли Коннелли отправить в лабораторию, то это позволит сдвинуть дело с мертвой точки. Впрочем, речь шла о малоизвестном способе, поэтому присутствовала доля скепсиса. С учетом того, что расследование безуспешно продолжалось почти 40 лет, надежды было мало. Несмотря на это, руководство полицейского участка Анкориджа от безысходности одобрило идею. Составить полный профиль с нуля не удалось, но специалисты смогли получить необходимую информацию, а затем им удалось найти человека с максимальным совпадением. Профиль частично совпал с одной женщиной во Флориде. Предположительно, преступник был ее двоюродным или троюродным братом. Когда с ней связались, она согласилась предоставить свой образец ДНК для более точного анализа. Совпадение было подтверждено, и после этого эксперт по генеалогии начал строить генеалогическое древо убийцы. Это позволило отследить историю семьи до рождения прапрадеда в Пенсильвании. Когда нашелся общий предок этой женщины и предполагаемого убийцы, это стало настоящим прорывом в расследовании. Мужчину звали Джон МакУэйд. В браке у него родилось 9 детей, 6 из которых были девочками, а 3 – мальчиками. Именно мальчики и заинтересовали следователей. Братья МакУэйд во время нападения на Шелли Коннелли были молодыми людьми в возрасте от 20 до 30 лет. Их знали как очень сплоченную, но вздорную компанию, любителей выпить, которые все свободное время проводили вместе и предпочитали посещать бары. Так как речь шла о кровных родственниках, любой из братьев мог оказаться владельцем частиц кожи и биологических жидкостей, собранных с тела жертвы. Теперь детективы хотели встретиться с этими людьми лично по отдельности, чтобы задать пару неудобных вопросов. Вычислить их было непросто, так как после событий конца 70-х годов Они несколько раз переезжали, разъезжались, затем съезжались снова. Пока их искали, продолжали анализировать биографию семьи Макуэйт. Полиция быстро выяснила, что средний брат Дональд переехал из Сиэтла в Анкоридж вместе с матерью в 1971 году. Он бросил школу, после чего долгое время работал разнорабочим. Он брался за любые подработки, чтобы продержаться на плаву. Но без образования большая часть направлений оказалась недоступной. Постепенно он встал на скользкую дорожку, не брезговал криминалом, но больше всего его интересовало распространение запрещенного. С ранних лет у молодого человека произошло несколько проблем с законом. Все начиналось как затянувшийся бунтарский период, а продолжилось, когда парень оказался в тюрьме за кражу со взломом и ношение оружия. К 1978 году Дональд был освобожден условно-досрочно, но находился на испытательном сроке. Он вышел из тюрьмы примерно за полгода до нападения на Шелли. Мужчина поселился на съемной квартире вместе со своими друзьями в Анкоридже. Судя по словам свидетелей, он решил встать на путь исправления. Во время заключения Дональд получил аттестат, задумался о продолжении обучения, карьере и семье. Он больше не хотел связываться с криминалом. Любопытно, что через несколько недель после убийства подростка Дональд снова пришел отмечаться в участок согласно требованиям УДО и сказал офицеру по условно-досрочному освобождению, что хочет переехать в другой город. Сейчас бы это показалось подозрительным, будто преступник пытался дистанцироваться от места, где расправился с жертвой. Однако в 1978 году это не вызвало подозрений, и Дональд получил одобрение, со спокойной душой переехал. Когда в руках полиции Анкориджа наконец оказалась фотография главного подозреваемого конца 70-х, детективы сразу заметили, что он соответствует описанию одного из мужчин в компании, с которой связалась Шелли в ночь своей смерти. По какой-то причине при первоначальном расследовании эту связь так и не заметили. Теперь же, чем больше следователи погружались в обстоятельства жизни Дональда, тем больше подозрений он вызывал. Естественно, подтвердить или опровергнуть их могла только экспертиза ДНК. Требовался его образец, но чтобы получить его, предстояло работать дистанционно. Братьев Макуэйт удалось отследить в пригороде Портленда, штат Орегон. Было достоверно известно, что здесь проживает главный подозреваемый вместе со своим братом Ричардом. Следователи из Анкориджа связались с управлением Портленда и попросили коллег получить профиль ДНК от Дональда и его брата. Ричард также оставался объектом интереса, хоть вероятность совпадения его ДНК была ниже, чем у Дональда. Третьего брата быстро исключили из списка подозреваемых, потому что в момент нападения на Шелли он находился в тюрьме. Теперь требовалось получить источник профиля от любого из двух братьев, но в идеале от обоих. Местным полицейским без труда удалось обнаружить Дональда, за ним наблюдали всего час, когда заметили, что он выкурил сигарету и выбросил окурок на улице. Он был подобран и отправлен на экспертизу, которая показала стопроцентное совпадение с образцами ДНК из-под ногтей Шелли. Наконец, это поставило точку в вопросе, кто из братьев Макуэйт виновен в убийстве. 29 августа 2019 года следователь по нераскрытым делам связался с Дональдом в Орегоне. Его первым делом спросили про смерть школьницы. Мужчина отрицал, что вообще был с ней знаком и не понимал, о ком идет речь. Когда он понял, что речь о погибшем подростке по имени Шелли Коннелли, то продолжал утверждать, что никогда не был с ней знаком, не встречался и не знал о ее смерти никаких подробностей. К этому моменту детективам было известно, что после убийства и переезда Дональд проживал вместе с соседом в общежитии города. С этим мужчиной связались, чтобы узнать подробности жизни подозреваемого в тот период. Сосед описал Дональда как замкнутого и необщительного мужчину, который терял свой человеческий облик, употребив алкоголь, и делал глупости в таком состоянии. Однако он ни разу не слышал от него признания в убийстве. Тем не менее, считалось, что доказательств против Дональда достаточно. полиция Орегона арестовала главного подозреваемого 30 августа 2019 года. Они опирались на свидетельские показания, так как нашлось несколько мужчин, которые опознали в Дональде человека, который выходил вместе с Шелли из бара в ночь, когда девушка погибла. Наконец, полицейские связались с матерью жертвы по имени Джуди. Отец жертвы к этому моменту уже умер. В течение 41 года, пока шло расследование, женщина продолжала регулярно приходить в полицию Анкориджа в надежде услышать, что преступник пойман. К 2019 году даже она практически потеряла надежду. Поэтому, когда ей сообщили, что Дональд задержан, она отнеслась к этому с недоверием, предполагая, что это очередной неподходящий подозреваемый. Однако, осознав, что доказательства против него неопровержимы, женщина испытала облегчение. Это была смесь радости и скорби. Теперь она хотела только справедливости для своей дочери. Впрочем, работа правоохранительных органов еще не была закончена. Дональд оказался на допросе, где сразу изменил свою историю, узнав, что против него есть такие серьезные доказательства. Теперь мужчина рассказал, что у него могли быть сексуальные отношения с Шелли в 78 году. По его словам, он часто напивался в барах, знакомился со случайными девушками. Среди них могла оказаться и жертва преступления. Возможно, они вступили в связь и разошлись, но он этого просто не помнил. Задержанный продолжал отрицать причастность к убийству, сказал, что мог просто забыть об этой интимной связи, так как не помнил всех отношений и женщин, с которыми познакомился в этот период. Судя по его словам, девушка могла оказывать услуги интимного характера. Конечно же, это все звучало неправдоподобно, и убедительности в его словах не было. Его брат Ричард МакУэйд пообщался с полицейскими. Он был уверен, что его брат не мог убить девушку. Он никогда не замечал за Дональдом проявления жестокости в отношении женщин, даже несмотря на проблемы с законом в ранние годы. Однако он знал, что у Дональда были проблемы с алкоголем и с поведением, и не отрицал их. Пока общение с семьей МакУэйд продолжалось, Дональда экстрадировали на Аляску, где заключили под стражу в тюрьме Анкориджа. За ним сохранили право на залог в $1 миллион. Кроме того, судья требовал наличия третьего лица, которое будет присматривать за ним в случае внесения суммы до начала судебного процесса. Естественно, таких денег у семьи не было, поэтому Дональд оставался за решеткой. Затем начались бюрократические и прочие трудности. В марте 2020 года суд Аляски выпустил решение, согласно которому пандемия COVID была достаточным аргументом, чтобы пересмотреть залог Дональда. Его адвокат также обратился к судьям, заявив, что у клиента поздняя стадия рака печени и диабет. Из-за этого у него был высокий риск осложнений в случае заболевания. Он нуждался в лечении. Защитник предложил суду снизить размер залога, а также позволить вернуться в Орегон. При этом мужчина должен был отчитываться по телефону раз в неделю. Мать жертвы считала, что это нелепый запрос, и Дональд не заслужил таких поблажек, учитывая серьезность обвинений против него. По ее мнению, подозреваемый должен был находиться в тюрьме. Даже размер залога нельзя было снижать. Рассмотрев запросы, судья решил, что Дональд не представляет опасности для своей общины в Орегоне, учитывая его состояние здоровья. Однако судья посчитал, что есть высокий риск бегства. Предложенный адвокатом размер залога в $2500 показался слишком низким, поэтому судья увеличил его до 10 тысяч. Кроме того, Дональд должен был отказаться от своего права на экстрадицию и приобрести билет на самолет в Орегон и обратно самостоятельно. До начала слушаний он должен был носить средства слежения на лодыжке. На судебном процессе, который продлился всего 2 недели, стороне обвинения удалось убедительно доказать его вину. Мужчину признали виновным в убийстве первой степени Шелли Коннелли. Адвокат подсудимого настаивал на 20-летнем сроке лишения свободы, а прокурор на максимально возможном, учитывая законодательство 70-х годов. В итоге 67-летний Дональд МакУэйд был приговорен к 50 годам тюремного заключения. Учитывая его возраст и состояние здоровья, Для него это означает пожизненный срок. Это решение стало своего рода утешением для друзей и семьи жертвы. Мать Шелли скончалась, так и не дождавшись решения суда. Тем не менее, даже сейчас в этом деле до сих пор остается много вопросов. Какой был мотив нападения? Ведь Дональд, вероятно, даже не знал жертву. Также следователям так и не удалось определить, кем были двое других мужчин, которые проводили вечер со школьницей в баре и ушли вместе с ней.